Глава 10. Немилость. Ужасное происшествие. Мы возвращаемся в Серноводск. Переговоры с разбойниками. Вся надежда на Эмархана. Отправляемся в экспедицию. Прощание с юностью. Не сомневаюсь, что реляция, посланная Фигнером в Петербург и Тифлис, была победной. Бунт подавлен, мятежники примерно наказаны. Однако итоги экспедиции удручали. Таких тяжких потерь наши войска не несли со времен печально памятного отступления генерала Граббе от аула Ахульго в 1939-м. В проклятых лесах Семиаулья полегла четверть отряда. Одних офицеров, за которыми хищники охотились будто за фазанами, выбыло до 60. Пропал почти весь обоз, враги отбили одно орудие, что считалось позором. На обратном пути я держался от командующего подальше, после того, как поймал его неприязненный взгляд. Было ясно, что один мой вид его превосходительству тягостен, ибо напоминает о несбывшихся надеждах и предстоящих объяснениях с начальством. Ни о каком кресте или повышении, конечно, мечтать не приходилось. Я боялся, не угожу ли под следствие. При неудаче у нас ведь непременно должны сыскать главного виновника. А почему, спрашивается, по чину был предпринят несчастный поход? Первой ласточкой грядущей опалы был переданный мне через адъютанта приказ скакать в несколько пригородных станиц и озаботиться подготовкой мест для раненых. Наскоро попрощавшись с Никитиным и Базилем, я помчался вперед, даже обрадованный возможностью не мозолить глаза генералу. Глядишь, со временем он оттает. 2 дня я со всей дотошностью следил за тем, как подготовлялись помещения, койки и перевязочные материалы. Потом явился в штаб и доложил, где и сколько имеется мест. Отряд только что доплелся до окрестности Серноводска, но меня в канцелярии уж поджидал приказ. Я должен был немедленно, сей же час, возвращаться в занозу и впредь, без особого указания, форта отнюдь не покидать. В противном слове «отнюдь» звучало явственное неудовольствие. Адъютант Мишель, передавший бумагу, глядел с сочувствием и, видно, желая подсластить горькую пилюлю, пояснил требования относительно сего же часа военной необходимостью. Имеется где опасение, что теперь хищники обнаглеют и начнут тревожить местности, доселе считавшиеся спокойными, потому-то комендант укрепления и должен находиться на своем посту. У меня было собственное предположение насчет скоропалительности ссылки. Фигнер не хотел, чтобы я увиделся с Дашей. «Будет исполнено», — уныло сказал я. «Вот только разыщу своего унтер-офицера». У меня была надежда под этим предлогом задержаться хоть ненадолго. «Вы о Никитине? Он отправлен в занозу еще с марша, вместе со сменной командой казаков. Право, Мангаров, лучше вам поскорее уехать. Александр Фадеевич ваше имя чуть ли не с рычанием произносит». Я поблагодарил за совет, пошел к лошади. Не хватало еще попасться на глаза Чеснокову. Уж лучше, пока все поутихнет, пересидеть в глуши. Но меня терзало, что я не скажу «до свидания» Дарье Александровне. 2 проехал я верхом мимо ее дома, глядя на окна. Войти не осмелился. Судя по некоторым признакам, мелькание теней за стеклами, распряженная коляска, генерал был дома, наверное, приходил в себя после невзгод. Вдруг на глаза мне попался Лебеда, шедший куда-то по бульвару. Вид у него был бодрый и фронтоватый, совсем не такой, как под пулями, меж 2 валов. Мы заговорили. «Пишу о нашем героическом сражении с неисчислимыми толпами врагов, о позорном бегстве Шамиля», — сказал журналист, весело улыбаясь. «Уж и заголовок придумал. Семиаулье, наконец, наше». Это ничего, что читатели ни о каком Семиаулье прежде не слыхивали. Жаркое, однако, было дело, не правда ли? Я вам рассказывал, как подо мною застрелили коня. «Не вала?» — хотел переспросить я, но прикусил язык. «Графа Нулина мне воистину послало провидение». Я изложил свою просьбу. Он охотно согласился. В 5 минут я написал записку и передал ему, причем особенно просил исполнить деликатное поручение, не попавшись на глаза хозяину. «Уж можете быть покойны», — сказал мне чудесный Лебеда. «Я в высшей степени обладаю 2 этими талантами. Попадаться на глаза, когда мне надо, а если необходимо, то быть невидимым. Подождите меня за углом. Неровен час генерал вас увидит из окна». Не прошло 30 минут, как мой посланец вернулся, блестяще справившись с поручением. Он не только видал Дашу, но и принес от нее ответ. На листке, наскоро сложенном в 4, было всего 2. «Какой ужас! Необходимо объясниться! Я навещу вас в крепости!» Я чуть не прослезился. Это было самым настоящим признанием в любви. В свою ссылку я поехал счастливым и по дороге бесчетное количество раз покрывал бумажку поцелуями. Нечего и говорить, что намерение Даши приехать в занозу я приписал девичьей порывистости. Как эта дочь командующего поедет навещать бог знает кого через горы, да еще в столь тревожное время? О, как мало я тогда еще знал Дашу. По возвращении в свой постылый форт я убедился, что новый хорунжий, сменивший Доната Тимофеевича, тот со своей командой вернулся в родную станицу, служил здесь прежде и знает дело не хуже предшественника. Это дало мне все основания отрешиться от служебных забот, и я погрузился в самоистязательную хандру. Думы о несостоявшемся взлете карьеры и о разлуке с Дарьей Александровной томили меня. Поговорить было не с кем. Никитин со своим кунаком пропадали на охоте. Вдруг, на третий день моего упадничества, на Серноводской дороге показалось облако пыли. Часовой с перепугу ударил в сторожевой колокол. Пристегивая портупею, я взбежал на вал. Впереди скакал конный, потом ехала коляска парой, сзади рысил десяток казаков. В трубу я узнал в переднем всаднике Мишеля. Сердце мое вострепетало. Жадно покрутив колесико, я навел окуляр на экипаж. Он был хорошо мне знаком, в нем обычно ездила Даша. Однако, кроме кучера, в коляске никого не увидал. Что за странность? Недоумение мое еще более усугубилось, когда адъютант, не слезая с седла и не поприветствовав меня, сурово спросил: «Где мадемуазель Фигнер? Мне велено тотчас везти ее обратно, а вам, Мангаров, я не завидую». Выяснилось вот что. На завтра после того, как я покинул Серноводск, Дарья Александровна объявила, что едет на несколько дней в Кислоозерск принимать ванны. Никаких подозрений это не вызвало. С Дашей в недальний путь поехали ее вечный спутник Трофим и горничная. Вечером генералу, чувствовавшему усталость после похода, вздумалось последовать за дочерью и тоже пройти курс целебных купаний. Однако в Кислоозерской гостинице он застал одну служанку. Та от ужаса сначала потеряла дар речи, потом разрыдалась и во всем призналась. Барышня поехала в форт Заноза, верхом, в сопровождении своего старого унтера, а горничную оставила прикрывать отлучку. Девушка должна была говорить всем, что госпожа Фигнер нездорова и не принимает, либо же поехала кататься. Зная нрав Александра Фадеевича, легко вообразить, что тут началось. Служанку он посадил под арест, а за дочкой послал адъютанта с конвоем. Подлого предателя Трофима было приказано схватить и заковать в кандалы. «Я сказал, что заковывать некого, и что госпожи Фигнер тоже нет». В правдивости моих слов Мишель сомневаться не мог. У меня было 200 свидетелей. Тут мы оба сообразили, что Дарья Александровна должна была прибыть в форт еще вчера, и между нами повисло молчание. «Боже, боже!» – пролепетал я, чувствуя дурноту. Адъютант, наоборот, помянул черта и сделался смертельно бледен. Потом началась беготня. Я кричал, чтоб казаки седлали коней, чтоб солдатам трубили сбор. А полоумев от тревоги, я собирался вывести весь гарнизон, растянуть его длинной цепью и так прочесать всю дорогу до Серноводска. От безумного плана меня отговорил Олег Львович. Оказалось, что они с аварцем, будучи в нескольких верстах, услышали звук колокола и поспешили вернуться в крепость. Никитин сказал, что цепь не понадобится. Они с Голбацием произведут поиск много быстрее и действенней. В путь отправились сразу же. Впереди ехали Олег Львович и его кунак, глядя в разные стороны от дороги. Мы с Мишелем и казаки конвоя следовали немного поотстав. В детстве я был религиозен, затем совершенно отошел от веры. В кругу, где я стремился стать своим, она была не в моде. Но в этот день я непрестанно и горячо молился. Только бы с Дашей все было хорошо. Только бы не случилось то, чего мы все так боялись. Мы двигались по направлению к Серноводску, пока не зашло солнце. Я думал, что в темноте поиск прервется, но ошибся. Никитин с Голбацием лишь спешились, зажгли факела. Это было для меня облегчением. Целую ночь бездействия я бы не вынес. Адъютант с казаками, не имевшие отдыха после 80-верстной скачки в форт, вскоре выбились из сил. Я посоветовал им сделать привал и потом нагнать нас. До самого рассвета мы шли втроем. Мое участие заключалось в том, что я вел в поводу 3 лошадей. Рано утром, когда большая часть пути была преодолена, Голбацый вдруг встрепенулся и гортанно воскликнул что-то, показывая на прикрытый кустами ручей. Он нес свои звонкие воды шагах в 20 от обочины. «Что такое?» – спросил я Олега Львовича. «Что он говорит?» Никитин, не ответив, пошел туда, куда бросился Горец. Я не заметил ничего особенного, разве что примятый след на траве, будто какое-то время назад по ней проволокли тяжелое. Пожалуй, на земле было многовато отпечатков копыт, но ведь для дороги это естественно. Мои спутники стояли в ивнике, склонившись над чем-то. Я боялся туда идти. Губы мои зашептали молитву с удесятеренной страстью. «Это произошло здесь!» — крикнул Олег Львович, показывая на утоптанный кусок земли. «Они прятались в кустах!» «Кто?» Но ответ мне был уже ясен. Отпечатки в большинстве своем были от неподкованных копыт. Я знал, что обреки лошадей не подковывают. Задыхаясь, я направился к ручью. Под ногами у моих спутников лежал обнаженный труп. Мужской. По седым усам и грозно сдвинутым бровям я узнал Трофима. «А где... где...» Я не мог выговорить имя. «Мадемуазель Фигнер, несомненно, похищена». «Похищена?» — всхлипнул я. «А вдруг убита? Вдруг она лежит где-нибудь здесь?» Никитин удивился. «Зачем абреки станут убивать женщину? Если бы она была из простых, они перепродали бы ее работорговцам. А по Дарье Александровне видно, что она барышня. За нее потребуют выкуп. Они и слугу бы не убили, да он, видно, сопротивлялся». Я был готов к самому худшему, поэтому немного воспрял духом. «Вы, наверное, знаете, что это именно похищение». Он повернулся к приятелю, который преспокойно поил из ладони своего котенка, и спросил что-то на клекочущем наречии. Голбаций коротко ответил. «Да, это абреки. Подстерегли, выскочили, увезли. И мертвого до нитки раздели. Тоже ихняя повадка». «Надо в погоню!» — вскричал я. Они еще потолковали между собой. «Пустое. Прошло почти двое суток. Отсюда они отправились по ручью, чтобы не оставлять следов. Вверх по течению или вниз — неизвестно». «Что же делать?» «Ждать, пока запросят выкуп. Если узнают, что им досталась дочь самого Фигнера, генералу придется изрядно раскошелиться». Хладнокровие Никитина было мне невыносимо, но даже в панической сумятице чувств я понимал — он прав.